из года в год ускоряет время ход, и плывет туман над зимнею рекой. Некуда спешить, ночь одинокий плен, и ты не ждешь от жизни перемен. Вновь приснится сон, что вы опять вдвоем, и слезы на подушке все о нем. Вишня, вишня, зимняя вишня, вишня, прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится чуть слышно. Чуть слышно.